«Папа совершил ошибку?» — спросила Джимайма, нахмурив свои шелковистые бровки. «Мы еще не знаем», — ответила ее мать. «Это трудно сказать, но вполне возможно, что он ошибся. Мы все когда-нибудь ошибаемся». «И папа тоже», — печально промолвила девочка. «Конечно, детка». «Они очень сердятся на него за это, да?» Шарлотта растерялась. «Не лучше ли ей быть осторожней? Что, если ее успокаивающая ложь обернется потом для детей еще большей болью и разочарованием? Не преувеличены ли ее страхи? Не слишком ли многого она требует от малышей? Прежде всего, их надо оградить от ненужных переживаний. Но как сделать это? С помощью лжи или говоря им правду?» «Мама!» В голосе Джимаймы звучал настоящий страх. Дэниел внимательно следил за сестрой. «Возможно, они и сердятся на него», — ответила миссис Питт, глядя в их серьезные лица. «Но они поймут, что ошибаются, потому что он сделал все, что сделал бы каждый на его месте. А если была совершена ошибка, то это была ошибка всех, а не только его». «О!» — воскликнула девочка. «Я поняла». Она вернулась к своей тарелке с овсянкой и задумчиво стала есть. Дэниел, посмотрев на сестру, а потом на мать, глубоко вздохнул и тоже принялся за еду. «Сегодня я провожу вас в школу», — объявила Шарлотта детям. «Погода хорошая, и мне хочется пройтись с вами». Она опасалась, что за стенами дома их ждут репортеры и что из толпы могут начаться выкрики, и не хотела, чтобы Грейси приняла удар на себя, а сын с дочерью оказались свидетелями какой-либо словесной баталии. Ей самой придется сделать все, чтобы держать себя в руках. Но случилось так, что настоящие неприятности начались только после дневного выпуска газет. Тогда все приняло крайне неприятный оборот. Кто-то дал в газеты зловеще подробный репортаж об убийстве Норы Гафф с описанием всех признаков и симптомов удушения. На этот раз такие подробности, как поврежденные пальцы и ногти, связанные изощренным способом ботинки и облитое водой тело убитой, стали всеобщим достоянием. Пресса ничего не обошла вниманием, и, разумеется, новую смерть тут же сравнили со смертью Ады Маккинли. В газетах печатались большие фотографии испуганного и подавленного Костигана. Его лицо больше не называли злобным, а скорее утверждали, что гримаса на нем – это ужас перед жестокостью правосудия, под колеса которого попал простой человек. В каждом репортаже то и дело мелькало имя Пита. Обвинения в его адрес намного превысили по количеству те похвалы, которых он недавно удостоился за быстрый арест убийцы. Шарлотта, покинув дом, шла по тротуару, остро ощущая чужие взгляды из-за отодвинутых занавесок. Ей казалось, что она слышит за спиной шепот. Молодая женщина представила себе, сколько приглашений на чай она теперь не получит, сколько знакомых при встрече сделают вид, что не заметили ее, и как поспешно будут находиться предлоги о неотложных делах при каждой неожиданной встрече. Но это мало беспокоило миссис Питт. Душа у нее болела только за Томаса и детей. Она готова была защищать их до последнего вздоха, если бы кто-то вздумал обидеть их. Теперь же она шла, высоко подняв голову, не глядя ни направо, ни налево, и поэтому, завернув за угол, налетела на старого майора Кидермана, выгуливающего собаку. «Простите», — поспешно извинилась Шарлотта. «Прошу извинить меня». Она собиралась сказать еще что-то, но старый знакомый перебил ее. «Пришла беда, открывай ворота, дорогая леди», — тихо сказал он и чуть приподнял шляпу. «Тяжело, я понимаю, но ничего не поделаешь». Он смущенно улыбнулся. «Спасибо, майор. Вы так...» Миссис Питт запнулась, не зная, что сказать. «Добры, мудры?» И то, и другое слово казалось ей не очень подходящим. «Спасибо вам», — еще раз сказала молодая дама неуверенно и тоже улыбнулась с неожиданной, но искренней теплотой. Позже она забрала Дэниела и Джимайму из школы и привела их домой. Какая-то девушка, увидев Шарлотту, перешла улицу с выражением явной неприязни на худом лице. Другая женщина с тремя детьми поспешно провела их мимо Шарлотты, пряча глаза. Девочка в платье с воланами, которую вела эта женщина, остановилась было поговорить с Джимаймой, но ей было строго приказано не задерживаться. На углу мальчишка, продававший газеты, выкрикивал последние новости. «Полиция повесила не того человека! Новое убийство в Уайтчепеле! Костиган невиновен! Читайте об этом! Еще одно ужасное убийство в Уайтчепеле!» Миссис Пит поспешно прошла мимо него, отвернув лицо. И отнюдь не потому, что опасалась, что мальчик предложит ей газету или будет ждать, что она купит ее. Шарлотта шла так быстро, что дети еле поспевали за ней. Вскоре бедняжкам пришлось бежать, чтобы не отстать от матери, которая в одно мгновение взлетела по ступеням крыльца и с такой силой толкнула дверь, что та распахнулась и с грохотом ударилась о деревянный ограничитель на полу. В дверях кухни стояла Грейси со скалкой в руках. Горничная была настолько разгневана, что потеряла дар речи, но, увидев хозяйку и детей, с облегчением вздохнула. Шарлотта неожиданно расхохоталась, а затем вдруг расплакалась. Перепуганные малыши терпеливо ждали, когда она успокоится и вытрет слезы. Наконец их мать шмыгнула носом и полезла в карман за носовым платком. «Мойте руки, дети, будем пить чай», — приказала она. «А потом почитаем. Я найду вам ветер в ивнике». У Пита день был еще хуже. Сначала он наведался в полицейский участок в Уайтчепеле, чтобы узнать, нет ли новостей, а потом намеревался нанести визит Финли Фитцджеймсу. Новостей не было. Все, кого он видел в участке, казались усталыми и расстроенными. Здесь никто не сомневался в виновности Костигана. Не всем хотелось, чтобы его повесили, однако с этим пришлось смириться. Такова расплата за преступление. Всегда так было. Теперь же все чувствовали неприятную коллективную вину, чувствовали себя соучастниками. Именно их сейчас винили в смерти Альберта, и не только газеты, но и простые люди на улице. На одного констебля плюнули из толпы, другого обругала группа подростков. А в констебля Бинса и вовсе запустили пивной бутылкой, и она, угодив в стену над его головой, разлетелась вдребезги. В это серое холодное утро все полицейские выглядели очень серьезными и растерянными. Появился плохо выбритый инспектор Юарт. На щеках у него был порез, под глазами виднелись темные круги, а на тонкой сухой коже щек ссадины. «Есть новости?» — механически спросил его Томас. «Ничего». Юарт даже не повернулся в его сторону, избегая смотреть суперинтенданту в глаза. «Что слышно от Леннокса?» «Пока ничего. Он сейчас работает». «А как с другими свидетелями?» «Нашел лишь двух. Не очень удачных», — с горькой улыбкой ответил инспектор. «Не так просто объяснить жене или сестре, как это было в деле с Кейлом, что полиция хочет поговорить с мужем только потому, что он может оказаться ценным свидетелем убийства в борделе. Можете быть уверены, что теперь Сидни Аллардайсу не придется рассчитывать на хороший ужин дома в течение бог знает скольких вечеров». В голосе полицейского не было сочувствия, скорее наоборот, в нем звучало злорадство. «Свидетели видели кого-нибудь?» Пита интересовало только это. Йорд медлил с ответом. «Кого они видели?» настаивал Томас, заподозрив коллегу в том, что тот что-то от него утаивает. Это его напугало. «Фитцджеймса?» Инспектор медленно втянул в себя воздух. «Видели молодого мужчину со светлыми волосами, хорошо одетого, среднего роста», ответил он наконец и бросил быстрый взгляд на суперинтенданта, словно хотел что-то прочесть на его лице. «Но это не обязательно должен быть Финли Фитцджеймс», добавил он, и в глазах его мелькнуло раздражение. Полицейский, видимо, разозлился сам на себя за столь неосторожную мысль. «Что ж, ясно лишь одно. «Это никак не мог быть Альберт Костиган», — заметил Пит, прежде чем за него это сказал кто-то другой. «Видели ли они кого-нибудь еще, входившего в дом или выходившего из него?» «Нет, во всяком случае свидетели этого не помнят. Они видели только женщин из этого дома». «А как насчет соседей, прохожих на улице? Может, там были бродячие торговцы или проститутки из других домов? Кто-то же должен был что-то увидеть». «Ничего существенного», — раздраженно сказал Юарт. «Я допросил ломового извозчика, разгружавшего телегу в нескольких ярдах от дома. Он видел только прохожих. Никто не входил в дом и не выходил из него. Поговорил еще с парой проституток, с Дженни Мартин и Эллой Бейкер, искавших клиентов. Они никого не видели, кроме мужчины, которого и подцепили. Да и происходило это совсем не рядом с домом. Элла даже не заходила на Мидл-стрит». «Кто-то все-таки входил в дом и вышел из него. Не сама же себя прикончила Нора Гав», — вспыхнул Томас. «Идите и попытайтесь еще раз. Я же наведаюсь к Фитцджеймсу. Думаю, там меня уже ждут». Юарт издал короткий и недобрый смешок, но тут же повернулся к Питу спиной, испугавшись, что выдаст свои чувства, и снова принялся писать свой рапорт, который отложил, когда пришел суперинтендант. На Девоншир-стрит Томаса впустил в дом все тот же благожелательный дворецкий, но на этот раз лицо его было хмурым, что, однако, не изменило приятности его черт. «Доброе утро, мистер Пит», — приветствовал он полицейского, широко открыв перед ним дверь. «Великолепная погода, сэр, не так ли? Октябрь — мой любимый месяц. Как я понимаю, вы хотите видеть мистера Фитцджеймса? Он в библиотеке, сэр, прошу вас сюда». Больше немедля слуга повел гостя по вощенному паркету холла мимо картины голландского мастера, на которой была изображена гавань города Дьеппа, пересек еще один небольшой холл и постучал в дверь библиотеки. Не дожидаясь ответа, дворецкий открыл ее. «Мистер Пит, сэр», — объявил он и, отступив, пропустил гостя. Хозяин дома стоял перед камином, пустым и холодным. Пит никогда еще не видел Фитцджеймса старшего стоящим, обычно он предпочитал беседовать с суперинтендантом, не поднимаясь с кресла. Теперь же Томас увидел его во весь рост, с покатыми плечами и явно отрастающим брюшком. На Агастасе был отлично сшитый сюртук, высокий крахмальный воротничок подпирал его подбородок, а на длинном узком лице с крупным носом было воинственное выражение. «Входите», — сказал он приказным тоном. «Я так и думал, что вы наведаетесь, поэтому ждал вас. Сейчас вы мне скажете, что послали на виселицу невинного человека. Или собираетесь заявить, что вчерашнее убийство совершено кем-то другим, и среди нас гуляет еще один маньяк? Я угадал?» «Я не собираюсь ничего утверждать, мистер Фитцджеймс». Пит с трудом сдерживал себя. Редко, когда ему так хотелось дать собеседнику самый жесткий отпор. Останавливало полицейского лишь сознание того, как ему это аукнется. «Жаль, что вы позволили газетам узнать так много», — резко ответил Агастас, широко открыв глаза, в которых была странная усмешка. «Я думал, в ваших интересах сообщить прессе как можно меньше сведений. Это ведь может быть опасным для вас же. Вы еще больший глупец, чем я полагал». Томас уловил в его голосе нотки испуга. Впервые они звучали так явственно. Понимает ли это сам Фитцджеймс? Не потому ли он так разъярен? «Я ничего не передавал прессе», — спокойно ответил суперинтендант. «И не знаю, кто это сделал. Но если это работа одной из свидетельниц с Мидл-стрит, тут уже ничем не поможешь. Нам теперь остается найти правду и доказать ее, а не сожалеть о том, что люди узнали подробности преступления и о его странном сходстве с первым убийством». Хозяин дома уставился на гостя. Его явно испугала не только неожиданность такого заявления, но и его жестокая правда. Это заставило старшего Фитцджеймса умерить свою враждебность и подумать о том, где он сам совершил ошибку. Не было смысла тратить время на обвинение того, кто мог или нанести удар, или наоборот, помочь ему. Эта борьба чувств не могла не отразиться на надменном лице Агастаса. «Я согласен, что убийство похоже на то, первое», — медленно произнес он, пристально глядя в лицо Пита. «Но я не слышал обо всех подробностях смерти Ады Маккинли». «Газеты о них не писали», — напомнил Томас. «Понимаю». Пожилой джентльмен распрямил плечи. «Кто еще знал о них?» «Кроме того, кто убил ее?» Тут суперинтендант позволил себе немного иронии. «Знали еще я, инспектор Йорд, констебль, нашедший тело, и полицейский врач, осматривавший его. А женщины в том доме?» «Насколько мне известно, они этого не знали, потому что не заходили в комнату убитой». «Вы уверены в этом?» — спросил Агастес, повысив голос и словно на что-то надеясь. «Ведь они были в доме. Возможно, они все-таки видели убитую, а потом говорили о ней. Впрочем, не знаю». Он раздраженно передернул плечами. «Кого, как вы думаете, они могут подозревать? Возможно, все это подстроено нарочно?» «Зачем? Теперь в этом не обвинишь Костигана?» — заметил Пит. «Из всех, кого можно подозревать, он единственный, кто действительно не имеет отношения к смерти Норы Гафф». «Садитесь, прошу вас». Фитц-Джеймс резким, рубящим воздух жестом руки пригласил полицейского сесть, сам же, однако, остался стоять спиной к пустому камину, заложив руки за спину. «Я не могу понять причины этого нового преступления. Возможно, целью является дискредитировать полицию, выставить всех вас дураками? Кому придет в голову убивать женщин лишь ради того, чтобы выставить в дурацком свете полицию?» Отверг такое предположение Томас, продолжая стоять. «В убийстве Норы Гафф есть личные мотивы, очень личные. Ногти на ее руках и ногах были сорваны и сломаны, мистер Фитц-Джеймс. А это причиняет мучительную, нестерпимую боль. Это своего рода пытка». Он сделал вид, что не замечает гримасы отвращения на лице собеседника. Это было сделано после того, как убийца привязал девушку чулком к кровати. Затем она была облита водой, ее ботинки привязаны один к другому, а на руку ей натянули подвязку для чулок. Такое можно сделать лишь в приступе яростного гнева и бушующих в человеке нездоровых страстей, а не по каким-то там второстепенным причинам, как, например, выставить кого-то дураком. Лицо Агастаса побледнело, а потом стало и вовсе серым, узкие губы сжались, и он словно постарел лет на 10. «Я согласен с вами, суперинтендант, это надругательство. Цивилизованный человек не может вести себя так. Вам предстоит искать зверя, в котором нет ничего человеческого. Я сожалею, что не могу помочь вам больше, чем это в моих силах, да и смыслю я в вашем деле очень мало. Надеюсь, сейчас вы ничего не обнаружили, что принадлежало бы моему сыну». В его голосе звучала уверенность. Это был риторический вопрос, не требовавший ответа. «Мне очень жаль, мистер Фитц-Джеймс, но я нашел вот это». Пит вытащил из кармана носовой платок с монограммой и поднял его в руках, давая Агастасу возможность хорошо его разглядеть. Какое-то мгновение полицейский опасался, что хозяин дома упадет в обморок. Старый джентльмен качнулся, когда невольно протянул руку к платку и ради равновесия вытянул вперед также и вторую руку. Однако до платка он все же не дотронулся. «Я различаю инициалы, суперинтендант», — сдавленным голосом произнес он. «Они необычны, но это не означает, что мой сын оставил его там. Я надеюсь, вы не хуже моего понимаете это». Впервые в голосе Агастаса не было угрозы, а были скорее мольба и недоверие, стремление любыми средствами отвести катастрофу, угрожающую нависшую над благополучием его семьи. Пит, несмотря на свою явную неприязнь к этому человеку, теперь невольно почувствовал жалость к нему. Ему самому хотелось бы быть более уверенным в своих подозрениях. «Я знаю это, мистер Фитц-Джеймс», — тихо сказал он. «Вся трудность в том, как найти того, кто снова подбросил на место преступления вещь вашего сына. Так было в случае с убийством Ады Маккинли, и вот теперь. Надо узнать, зачем это делается. Боюсь, придется попристальнее приглядеться к тем, кто числится в ваших недругах. Бесспорно, ваш сын выбран жертвой не случайно. Агастус шумно вздохнул. Хорошо, если вы так считаете, суперинтендант. Его глаза сузились. Могу я вас спросить, как вам удалось найти улики против Альберта Костигана, который, как теперь полагают, не был виноват? Я не собираюсь критиковать вас, мистер Питт, но эта трагедия является угрозой для моей семьи. Боюсь, вы правы, согласился Томас, извлекая из кармана пуговицу. Фитц-Джеймс взял ее и стал внимательно разглядывать. «Обычная пуговица», — наконец сказал он, глядя на гостя. «Не думаю, чтобы у меня были такие, но, как я знаю, подобные пуговицы могут оказаться у доброго десятка мужчин. Это ничего не доказывает, разве что говорит о том, что человек, бывший там, отличался хорошим вкусом». Лицо пожилого джентльмена стало жестким. «Или что у него хороший портной». «Здесь тоже нашлись свидетели», — сказал полицейский, словно нанося последний удар. Клиентом убитой девушки в тот вечер и тот час был молодой мужчина среднего роста, с густыми светлыми волосами, хорошо одетый. Агастус не стал ни спорить, ни напоминать, сколько молодых людей могут отвечать этому описанию. «Понимаю», — кивнул он. «Естественно, я уже спросил своего сына, где он был вчера в то время». «Я полагаю, вы захотите услышать это от него самого?» «Да, если позволите». Фитц-Джеймс позвонил, и когда появился дворецкий, велел ему позвать Финли. Тот не заставил себя долго ждать. Он вошел, плотно закрыв за собой дверь. Молодой человек был одет по-домашнему, что свидетельствовало о том, что он уже успел переодеться, вернувшись из министерства, если вообще там был. Он казался несколько напуганным, а лицо его было в красных пятнах, словно Финли много пил накануне и все еще был с похмелья. Он посмотрел на отца, а потом на Пита. «Добрый день, мистер Фитц-Джеймс», — тихо сказал полицейский. «Сожалею, что потревожил вас». «Но, боюсь, мне необходимо спросить вас, где вы были вчера примерно между 3 и 6 часами пополудни?» «Что же, скажу. Только не на Мидл-стрит». Голос молодого человека прервался, словно он еще не решил рассердиться ему, возмутиться или пожалеть самого себя, или же воспринять все с бесшабашной легкостью, словно это его не касалось. Однако его страх давал себя знать. «Где вы были?» — повторил Томас. «В 3 часа дня я был в министерстве», — вяло пробормотал Финли. «Примерно через 30 минут или чуть позже ушел, чтобы пройтись по Гайд-парку». Он скинул подбородок и так прямо посмотрел гостю в глаза, что у того исчезли почти все сомнения в том, что Финли Фитц-Джеймс врет. «Я намеревался встретиться кое с кем по делам, но тот человек не пришел». «Подождав немного, я пошел в ресторан, где поужинал, перед тем, как отправиться в театр. Я и близко не подходил к кварталу Уайчепилл». «Вы можете подкрепить ваши слова доказательствами, сэр?» — спросил Пит, почти не сомневаясь, что Финли не сможет этого сделать. Если бы он мог, то Агастус еще в начале их разговора сказал бы об этом суперинтенданту, сделав это с особым злорадством, и на этом закончил бы разговор с ним, а не искал бы у него помощи. А страх в голосе старшего Фитц-Джеймса только подтверждал это. «Нет, едва ли. Дело в том, что предполагаемая встреча была весьма деликатной. Мой друг попал в очень неприятную историю», — многословно попытался объяснить Финли. «Деньги и женщины. Это так отвратительно. Я пытался помочь ему так, чтобы не пострадала чья-либо репутация. Поэтому мне не хотелось, чтобы меня видел кто-либо из моих знакомых. Я ни с кем не виделся, ни с кем не говорил, понимаете?» «Понятно». Томасу было ясно, насколько бесполезно пытаться добиться от этого человека чего-либо вразумительного. «Это ваш носовой платок, мистер Фитц-Джеймс?» Он протянул Финли носовой платок, найденный под подушкой Норы Гафф. Фитц-Джеймс-младший даже не притронулся к нему. «Возможно», — — ответил он. «У меня полдюжины таких платков, как и у любого мужчины, полагаю». «С монограммой FF?» «Нет, конечно, нет. Но любой может». Молодой человек судорожно глотнул воздух. «На платке можно вышить любые инициалы. Это не означает, что платок мой». «Полагаю, вы нашли его рядом с новым трупом?» «Я так и думал. Прочел это на вашем лице». Голос его звучал громче. «Я не убивал ее, суперинтендант. Я никогда не слышал о ней и никогда не был на Мидл-стрит. Какой-то маньяк пытается уничтожить меня. И прежде чем вы меня спросите, я сам вам отвечу. Я понятия не имею, кто это сделал и почему. Я...» Он не закончил фразу. «Возможно, вам следует поинтересоваться друзьями Костигана. Кто-то пытается обвинить нас, мистер Питт. Пытается представить нас убийцами, а вас некомпетентным полицейским. И, следовательно, косвенно тоже убийцей». В глазах Финли вспыхнул вызов и некое торжество. «Я думаю, что в ваших, так же, как и в моих интересах узнать, кто он, и отдать его в руки правосудия. Если бы я мог помочь вам, то с удовольствием бы сделал это, но я просто не знаю как. Мне очень жаль». «Что ж, мы можем начать с того, что рассмотрим кандидатуры тех, кто считает, что у них есть причина не любить вас, мистер Фитт-Джеймс», — ответил Томас. «А затем посмотрим, кому вы перешли дорогу в вашей профессиональной и личной жизни. А также снова рассмотрим каждого из членов-основателей клуба «Адского пламени». «Я не могу этого сделать», — взорвался Финли, и его минутный энтузиазм тут же исчез. «Мы все добрые друзья. Никто из них не может оказаться подобным злодеем, ни в коей мере. Друзья юности, они... Иначе говоря, никто из них не мог этого сделать, уверяю вас. Я подумаю над остальными возможностями, о которых вы сказали, а затем составлю для вас перечень». «И я тоже», — добавил Агастус. «Вы можете рассчитывать на наше полное содействие». На его неподвижном лице появилась тень улыбки. «У нас общие интересы, по крайней мере, в данную минуту». Питу оставалось только согласиться. «И насколько я понимаю, они не терпят отлагательств», — заметил он не без сарказма. «Благодарю вас, сэр». Он повернулся к Финли. «Всего доброго, мистер Фитт-Джеймс».